Зеленая пересмешка. Диполяис иктерина. От камышовок и бормотушек отличается желто-зелено-оливковой окраской, от желто-зеленых пеночек – крупными размерами, длинным и широким в основании клювом с ярким розово-охристым подклювьем. Молодые окрашены более тускло. Предпочитает леса с преобладанием лиственных пород, особенно березовые рощи, опушки, парки и лесопарки. Немногочисленно, местами обычно. Держится в кронах, реже в среднем ярусе, гнездится в кронах, гнездо хорошо маскируют полосками бересты, лишайниками, паутиной. На местах гнездования появляется в мае, отлет с конца июля до начала сентября. Песня сложная, мелодичная, с многочисленными заимствованиями. Фразы песни могут звучать как слитно, так и раздельно, то медленно, то быстро. От песен камышовок отличаются гнусавыми элементами тити-виу, хей-хией, циви-циви, перемежаемыми красивыми свистами и трелями. Позывки «веет-вет», «чер», «цици-ви» и другие.